Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Берег дальний, увы, напоминают мне твои жестокие напевы. И степи ночи при луне, черты далекой бедной день.